Глава 8. В театре Казаси. В театре было шумно, душно и суетно. Пустили их без всяких вопросов. Стоило Пушкину показать какую-то бумагу на входе. Ложа оказалась третьей по счету с правой стороны от сцены. Бархатные сиденья были потертыми. Бахрома на тяжелых портьерах обтрепанной. «Зато это самый доступный для горожан театр», — пояснил Пушкин, видя, как придирчиво Катя осматривает ложу и весь зал. «И комедии здесь всегда веселые, а серьезного тут почти не ставят». Ребята с интересом рассматривали публику. Дамы в вечерних туалетах обмахивались веерами, спасаясь от духоты. Все друг с другом переговаривались, обменивались любезностями. Гул стоял невообразимый. Складывалось впечатление, что это клуб по интересам, и люди пришли сюда обменяться сплетнями и новостями. Хотя не было же раньше соцсетей. Где-то надо было общаться. Почему бы и не в театре? Представление началось, но зрители все так же болтали друг с другом, разве что чуть потише. Суть пьесы Катя не улавливала. Какие-то семейные дела. Но Пушкин следил внимательно и даже что-то записывал в свой блокнот. Дверь в ложу отворилась, кто-то вошел, приблизился к Пушкину и положил руку ему на плечо. Тот резко обернулся. «А, Жано, проходи. Мне надо с тобой поговорить, прямо сейчас». Они вышли. Катя тревожно посмотрела на друзей. Денис поднялся и знаком показал, что пойдет один. Пришлось согласиться, что вываливаться толпой будет подозрительно. Катя пыталась вникнуть в сюжет, и вроде у нее стало получаться. Иногда даже было смешно. Антон же задумался о чем-то своем. Денис вышел в холл, прислушался. Слева доносились голоса, и он пошел на звук. «Саша, наш Кюхля с ума сошел. Я завтра же поговорю с ним. Пусть откажется от этой глупой затеи. Неужели ты думаешь, что я не приму вызов, чтобы все посчитали меня трусом? Но стреляться с Кюхлей? Вы же друзья!» «Ничего, как-нибудь все устроится. Не понимаю, чего он так взбесился? Ты годами дразнишь его и спрашиваешь, почему? Да твоя эпиграмма уже по всему Петербургу разошлась!» Все повторяют эти строчки. «Конечно, Виля взбешён!» «Ну, это как-то само получилось!» Пушкин засмеялся. «Я спросил у Жуковского, почему он не пришел на званый вечер к нашим друзьям. А тот сказал, что к нему заявился Кюхля и никак не хотел уходить. К тому же слуга нечаянно запер дверь. А Василий Андреевич так объелся, что чуть не помер». Василий Андреевич Жуковский. 9 февраля 1783, 24 апреля 1852. Русский поэт. Один из основоположников романтизма в русской поэзии. Автор элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. «Да этот стих сам родился! За ужином объелся я, а Яков запер дверь оплошно. Как было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно!» Процитировал он и засмеялся. «Вот тебе смешно!» — укорил его собеседник. «А если вы убьете друг друга? Вдруг ты убьешь нашего славного Кюхлю?» «Или он меня? Слушай, я верю в рок. Все будет хорошо. Надо найти секундантов. Будешь моим? А Дельвига попросим быть секундантом Вилли. Он не откажется. Они хорошо ладят. Завтра у нас заседание зеленой лампы. Дельвиг обещал быть. Там и поговорю с ним. Еще надо выбрать место и время поединка». «Ты доиграешься, Саша. Разве можно так беспечно относиться к своей жизни?» Денис еле успел спрятаться за одну из колонн, когда мимо прошли Пушкин и его спутник, в котором он узнал Пущина. За их спинами качнулась тяжелая портьера, словно кто-то стоял там только что, но никого увидеть Денису не удалось. И он решил, что это сквозняк. Не успел он сделать и шагу, как на плечо ему опустилась рука. Денис вздрогнул. Пущин. Тот смотрел с подозрительным прищуром. «Вам не говорили, молодой человек, что подслушивать чужие разговоры — это мовито?» «Мовито» — французский, дословно «дурной тон». «Мовитон» — плохие манеры и недостойное поведение. «Чего?» — Денис не понял фразу на иностранном языке, но догадался о причине недовольства Пущина. «И ничего я не подслушивал! Нужно мне больно!» Пущин отступил на шаг, кинул взгляд на мундир Дениса, и глаза его снова подозрительно сузились. «А ведь я уже видел вас! На фонтанке! Двое гимназистов и девица глазели на меня и моего приятеля!» «Мы приходили к Пушкину», — признался Денис. «Но его не оказалось дома. Мы стояли и думали, где нам его искать». «Да, и теперь вы вместе с ним в театре. Ну что, давно знакомы?» Денис уже не знал, куда деваться от подозрительных вопросов. «Нет, но сестра любит его стихи. Антон сам сочиняет. Вот и хотели увидеть знаменитость. Нельзя, что ли?» «О, вы дерзите? Наверное, вам часто достается от ваших учителей. У вас в гимназии применяют порку?» «Чего?» — вытаращился Денис и неуверенно помотал головой. «Нет, у нас это... как его? Прогрессивная школа, то есть гимназия». «Надо же!» — Пущин засмеялся. «Хорошо. Позвольте представиться. Иван Иванович Пущин, прапорщик лейб-гвардии конной артиллерии. С кем имею честь говорить?» «Денис, то есть Денис Васильевич Крутов. Мы с братом учимся в гимназии, а сестра вот приехала, и мы ее, это...» «Сопровождаете?» — подсказал собеседник. Денис кивнул. «Вот что». Пущин схватил его за плечо. «Вы ничего не слышали, ясно? Надеюсь, такое понятие, как честь, вам знакомо? Вы можете навлечь неприятности на любимого поэта вашей сестры и других людей тоже». «Я понимаю. Мы понимаем. Мы никому, честное-пречестное». «Ладно, идемте. А то скоро и спектакль кончится». Они вернулись в ложу. Пушкин, перевесившись через ограждение, махал кому-то рукой в партере. Лепранди беседовал с Катей. «Как вам спектакль?» «Кажется, что он никого особо не интересует», — вздохнула она. «Все пришли, чтобы поболтать и покрасоваться». «А в Нижнем Новгороде в театры ходят не за тем?» С ответом Катя снова растерялась, но быстро нашлась. «А дома я не ходила по театрам». «Вас не пускали родители?» — улыбнулся Лепранди. «Вообще-то, я уже вполне самостоятельный человек. Сама могу решать, куда ходить и что делать. Просто были другие интересы. Напрасно вы думаете, что все подростки только и делают, что ерундой занимаются». «Си женесове, си велес пове». «Си женесове, си велес пове». Французский. «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Из эпиграммы французского писателя и филолога-полиглота Анри Этьена, опубликованной в сборнике «Первые шаги». «Les Prémices», 1594. Катя захлопала глазами. Лепранди сказал еще какую-то фразу, но она лишь улыбнулась в ответ. «И чем же вы увлечены? Изучаете языки или рисование?» «Да, английский». Катя обрадовалась, что сможет показать себя с не самой плохой стороны. А то этот подполковник еще решит, что она неуч какой-то. «О, do you speak English?» — спросил он, и Катя с готовностью ответила. Пушкин обернулся к ним и уставился в удивлении. «О, сударыня, да вы полиглот?» «Вовсе нет. Я пока учу только английский. А еще...» Катя чуть было не сказала, что хочет вести блог, но прикусила язык. «Пытаюсь писать», — неуверенно сказала она. «Неужто прозу? Не стихи? Что ж...» Пушкин поднял глаза к потолку. «В России пока не было женщин-писателей, кроме, пожалуй, Екатерины Великой. Но это скорее исключение. «Это пока», — не удержалась Катя. «А вот я уверяю вас, что они будут, и будет их много!» «Катюха!» — Антон пнул ее в бок и сделал страшные глаза. Девочка умолкла. Кажется, она увлеклась. Надо быть осторожнее. «А вы, молодой человек?» Теперь Лепранди обратил внимание на Антона. «Вы же стихи пишете, потому и жаждали знакомства с Александром Сергеевичем». Теперь пришла очередь Антона выкручиваться и мямлить. «Ну, я не считаю себя поэтом. Так, балуюсь иногда». «О, я бы попросил вас прочитать что-нибудь, но, увы, спектакль кончается. А давайте вы завтра придете на наше собрание. Театральная, дом 8, квартира Всеволожского. Буду ждать. И вас, господин подполковник, тоже». Лепранди кивнул и встал. В зале раздались хлопки, артисты вышли на поклон. К удивлению ребят, на сцену летели букеты. Странно, ведь казалось, что никто особо и не смотрел представление. Все же театр в эту эпоху — весьма странное место. Они пошли на выход. Перед подъездом сновали коляски, кареты и пролетки. Извозчики подхватывали публику и уносили ее в темноту, разбавленную редким светом уличных фонарей. «Вас подвезти, молодые люди?» — просил Лепранди. Все дружно замотали головой. «Нет, мы сами!» — поспешили они отказаться. «Так не забудьте, завтра в 3 часа дня жду вас у Всеволожского!» — крикнул Пушкин, садясь в коляску вдвоем с Пущиным. Друзья поспешили прочь от театра, пока не оказались в отдалении и вне света фонарей. «Уф!» — Антон вытер воображаемый пот со лба. «Что там показывает наш сигнализатор?» «Пока 70», — вздохнула Катя. «Не особо мы продвинулись, как считаете?» «Но все же не 100». «Давайте вызовем тролля и обсудим все с ним. Может, он нам что-то подскажет?» Все согласно кивнули. Денис вытащил свой брелок и нажал пальцем 3 раза. Несколько секунд, показавшихся очень длинными, ничего не происходило. А потом воздух вокруг загустел, сформировался в туманное облако, и перед ними бесшумно раскрылся прямоугольный проем. Выдохнув с облегчением, они заскочили внутрь. Туман на площади, почти невидимый в темноте, развеялся. От фонаря отделилась тень. Прохор подбежал к тому месту, где только что стояли трое, а теперь не было ни души. Он повертелся, пробежался взад-вперед, понял, что тех, за кем он следил весь день, нигде нет, и быстро пошел прочь, потом побежал. Впервые ему стало не по себе. Еще он подумал, что Ефимов же ни за что не поверит, что они пропали, будто их черти утащили. А может, и правда черти? Кто их знает, этих странных, весьма странных, судя по их речам, подростков?